Что там?» Олег поднял голову и увидел заспанного Аркадия, переходящего от одного саркофага к другому. «Все по-прежнему», – устало отозвался Олег. 7 дней они пребывают в этом состоянии. Ева, анализ». «Анализ прежний», – раздался грудной голос блондинки. «Активность мозга 100%, состояние организмов стабильное». «Ладно. Олег, тебе надо поспать. Сейчас душ приму и сменю тебя». Парень равнодушно кивнул. За последние дни апатия только усилилась. «Из ковчега пришло сообщение», — крикнул он вслед генетику. «Если в течение 2 месяцев результат не будет получен, работы по теме «Быстрый солдат» будут свернуты». «Этого следовало ожидать. Мы их уже 2 месяца кормим пустыми бесперспективными отчетами». «Может, тогда подсластить пилюлю? Отправить часть результатов?» – предложил Олег. «Турбин, ты же умный парень, гений!» – отозвался Аркадий из душевой. «А такую дурь сказал! Не хочу им давать ни капли подлинной информации. Как только наш проект будет завершен, я до неузнаваемости изменю данные. Никто и никогда больше не должен повторить то, что сделали мы». «Ты так уверен, что у нас все выйдет?» В голосе парня было полно скепсиса. «Уже вышло. Результат есть. Теперь надо дождаться пробуждения». «Ждем», – равнодушно согласился Олег. Пожалуй, это он ненавидел больше всего. От скуки за последние дни он взялся за усовершенствование лазерного автомата собственного производства и даже добился результата. Правда, проверить теорию можно было только в лаборатории Ковчега. «Но если все выйдет, силовой агрегат автомата можно будет уменьшить вдвое, а значит, вес и габариты сократятся настолько же. Сейчас ЛА-7 весил 17 килограмм. Если то, что придумал Олег, сработает, его вес не будет превышать 9. Олег уже даже прикинул новый дизайн. Для подобных габаритов идеально подходил израильский автомат Tavor TAR-21. Очень удобный дизайн, и можно расположить силовую составляющую в прикладе по принципу винтовок, скомпонованных по схеме Bullpup. А поскольку лазер совершенно не давал отдачи, то останется только сбалансировать, и можно пускать в производство. Да и кое-какие задумки были, как повысить дальность стрельбы. Но это совсем на потом. Здесь нельзя проверить теорию, не хватает оборудования. «Олег, что-то происходит!» Почти вбежав в комнату, выкрикнул Аркадий и также быстро убежал обратно. Парень, еще не успевший снять штурмовой костюм, подхватил РАК-9 с усиленными боеприпасами и рванул следом. Боеприпас не был новым. Как только наладили производство разрывных мини-ракет, то основной начинкой стала воспламеняющая смесь из капсул для метателей. Симбиоз оказался крайне эффективным. Мало того, что при попадании происходил подрыв небольшого заряда взрывчатки, так еще несколько граммов смеси увеличило зону поражения в 3 раза. Особенно хорошо подобный симбиоз работал против стаи мутантов. «Что там?» – подбегая к саркофагу объекта номер 1, спросил Олег. Аркадий молча показал на развернутый Евой голографический монитор. «Активность синапсов возросла вдвое и продолжает расти», – сообщила Ева. Но пояснения не требовалось. Аркадий и Олег и сами прекрасно видели, как скорость синапсов росла с каждой секундой. А еще они все шли от небольших пятен, которых было ровно 4. «Кристаллы?» Генетик только кивнул. «А вот объект номер 2 по-прежнему в состоянии глубокого сна. Мозговая активность на прежнем уровне». И тут Олег вздрогнул. Объект шевельнул рукой. Сначала дернулся палец, следом за ним пошла вся рука. Ремни, которым он был притянут, остановили это движение, и тогда человек попытался сесть. Олег вскинул автомат, но ничего странного не происходило. Объект очень быстро понял, что привязан, и, вывернув голову, посмотрел прямо на стоящих возле саркофага людей. Он не мог их видеть, наблюдение было возможно только снаружи. С другой стороны, поверхность стекла была матовой. Это был осмысленный взгляд. Взгляд человека, который пытается понять, где он и что с ним. «Ева, открыть саркофаг», – приказал Аркадий. «Олег, держи его на прицеле». «Выполняю», – Грудным голосом ответила блондинка, и крышка начала смещаться по кругу, как центрифуга. Лежащий в саркофаге мужчина перестал дергаться. «Вы слышите меня?» – спросил генетик, но к саркофагу так и не приблизился. «Да», – последовал четкий ответ. «Где я нахожусь?» «Скажем так, вы в медицинской лаборатории», – пояснил Аркадий. «Я догадываюсь, что вы ничего не понимаете, но скоро мы все вам объясним». «Кто со мной говорит?» «Мне знаком ваш голос», – раздалось из саркофага. «Аркаша, какого хрена ты меня засунул в эту капсулу?» Олег и генетик удивленно переглянулись. Парень опустил автомат, человек, лежащий в саркофаге, пока не представлял опасности. «Ева, освободи ремни, не хочу, чтобы он их порвал». «Выполняю», – отозвался ИИ. «Объект свободен». «Я могу сесть?» – спросил мужчина. Олег и Аркадий снова переглянулись. «Садитесь, Мечислав Дмитриевич», – разрешил генетик. Молот сел и внимательно оглядел помещение. «Аркаша, какого хрена тут происходит?» «Мечислав, мы сейчас тебе все объясним», – поспешно начал генетик. «Аркадий, хватит лепетать? Мне встать можно? И, кстати, почему у паренька, стоящего рядом с тобой, такое знакомое лицо?» «И кто тебя так напугал, что ты посидел целиком? Когда я вчера тебя видел, ты был совершенно нормальным, только виски седые. И какого хрена она здесь делает?» Он указал на соседний саркофаг, под прозрачной крышкой которого лежала совершенно голая женщина, объект номер 2. «Молот, тебе не кажется, что слишком много вопросов? Давай мы тебе все расскажем, а потом ты уточнишь, что неясно. А пока отвечу на первый вопрос. Да, тебе можно выбраться из саркофага. А она?» «Она еще не очнулась, но мы думаем, что вскоре придет в себя». Молот аккуратно встал и спрыгнул на каменный пол. «Мужики, одеться дайте или мне голышом рассекать. Мне не холодно, но как-то некомфортно. Вон на стуле лежит научный комбинезон». Мечислав сделал неуверенный шаг и едва не упал. Олег подскочил и помог ему сохранить равновесие. Если бы не костюм, он бы просто не удержал бывшего майора Альфы и военного министра Ковчега. «Что со мной, Аркаша?» Оказавшись на стуле и одеваясь, спросил Молот. «Я едва могу стоять. Ноги тяжеленные, как будто из металла». «Сейчас», — садясь напротив, взволнованно произнес генетик. «Я не знаю, как сказать. Что ты помнишь?» «В каком смысле?» — удивился Молот. «В прямом. Какое твое последнее воспоминание?» Мечислав сморщил лоб. Несколько минут он сидел молча. Наконец произнес. «Обследование. Марина втыкала в меня иголки. Завтра я должен лететь». Он запнулся и бросил взгляд на Олега. «При нем можно говорить. Он в курсе», – нашелся Аркадий. «Завтра я должен высадиться в столице пиров. А дальше сам знаешь. Аркаша, к чему эти вопросы?» «Олег, все получилось!» – не скрывая восторга, воскликнул Аркадий. «Генная память пробудилась, он помнит все до момента, когда взяли образец». Парень кивнул. «Здравствуйте, Мечислав Дмитриевич. Я Олег Турбин». Глаза Молота полезли на лоб. «Что, разыгрываете? Ты его старший брат. Олегу сейчас всего 16». «Молот, Олегу было 16», — поправил Аркадий. «Ему было 16-11 лет назад». «Вы тут с ума посходили», — иронично поинтересовался майор. «Почему ты седой?» «Я постарел. Когда мы виделись в последний раз, мне было 45». «Это розыгрыш?» — уже без уверенности спросил Молот. «Нет, Мечислав, это не розыгрыш. Прошло 11 лет. И то событие, которое ты должен был совершить завтра, случилось 11 лет назад. А еще...» Он посмотрел на Олега, и парень кивнул, как бы говоря, «давай, пора сказать». Аркадий несколько секунд храбрился, принимая решение, и, наконец, произнес: «А еще ты умер». «Мыслю, следовательно, существую», – парировал Молот. «Ты к тому, что сейчас разговариваешь с нами?» – Аркадий усмехнулся. «Тебе отроду всего 20 минут, Мы 8 лет бились над задачей твоего воскрешения. И вот сегодня...» Он замолчал. «Да. Сегодня мы получили результат. Хотя о полном успехе говорить еще рано. Надо несколько дней понаблюдать за тобой и твоим состоянием. Мы с Олегом сделали невозможное». Молот таращился на них во все глаза. Сидящие перед ним люди не шутили. Их внешний вид был прямым тому подтверждением. Повзрослевший и возмужавший Олег, постаревший Аркадий. «Что с Арвой?» Вскочив и едва устояв на ногах, спросил Молот. «Почему у меня такое странное ощущение? Почему мое тело словно из металла? Как это случилось?» «Ева, дай видеозапись гибели Мечислава Молотова». «Воспроизвожу», — отозвался ИИ. На экране возник центр связи. За столом Ольга, рядом с ней кот, Аркадий и Шест. Появился звук. «Молот вызывает ковчег», — произнес он в пустоту. И тут же мгновенно услышал голос Ольги. «Молот, это ковчег. Вы на месте?» «Да, на месте. Но обстоятельства изменились». «Вы передумали?» — с надеждой в голосе спросил куратор. «Нет, сокол разбился. Пришлось прыгать. При посадке был поврежден контейнер. Часовой механизм разбит. Я не могу установить таймер». На целую минуту в эфире воцарилась зловещая тишина. «Уходите!» — твердо приказал куратор. Молот ошарашенно посмотрел на Аркадия. Тот покачал головой и указал на развернутый монитор. Мечислав кивнул и снова повернулся к экрану. Запись возобновилась. ИИ не хотел, чтобы Мечислав пропустил и секунды. «Нет», — также твердо ответил Мечислав из записи. «Другого шанса не будет. Я подорву заряд на месте». «Вы погибнете», — голосом, в котором явно проглядывали истерические нотки, выкрикнула Ольга. «Не так громко», — попросил Мечислав. «Все уже решено. Я остаюсь». «Передайте Арве». Он на секунду задумался. «Хотя нет, ничего не передавайте. Прощайте». «Приказываю бросить контейнер и уходить», — закричала Ольга. Но Молот нажал кнопку на маленькой гарнитуре, и связь отключилась. Несколько секунд на мониторах было чисто. Все замерли с ужасом, глядя на экран. Затем мониторы в ковчеге залило нестерпимо белым светом, а потом, когда он схлынул, на месте города поднимался огромный, выросший из огня гриб. Арва, вбежавшая за несколько секунд до этого момента, замерла. «Прости», — обернувшись, тихо сказала Ольга. «Он сам сделал такой выбор». Девушка молча кивнула и пошла прочь. Дверь за ней захлопнулась. Молот повернулся к сидящим напротив него людям. «Это все правда?» Аркадий кивнул. Он видел, как наполняются влагой глаза его друга. Вскоре по щекам побежали слезы, они капали на стул. Мечислав Молотов делал то, что не случалось с ним больше 20 лет. Он плакал. «Что с ней?» «Ты правда хочешь знать?» — спросил Олег. Молот сжал кулак и кивнул. «С ней все хорошо. Она вышла замуж, у нее 2 детей. Старшего мальчика, которому 10, зовут Мечиславом». «Мой сын?» — Аркадий кивнул. «Я сам сделал тест. Где мы? И что творится вокруг?» «Вот это самый сложный вопрос», — ответил генетик. «Есть хочешь? Или выпить?» «И то, и другое. А еще хочу курить». Олег достал пачку и бросил на стол. Аркадий придвинул пепельницу. «Тогда сейчас разогреем», — он бросил взгляд на часы. «Очень поздний ужин или очень ранний завтрак. Приготовим кофе и достанем бутылочку самогона, которую наши с тобой соотечественники гордо именуют водкой. Но я бы не советовал налегать. Младенцам вообще пить не положено». «Да, Мечислав Дмитриевич, вы отдали мне их перед тем, как сели в самолет. Хочу вернуть». Олег протянул Молоту часы. «Я, как и обещал, сохранил их». Майор неуверенно взял часы в руки, посмотрел, покрутил, повертел, поднес к уху, потом благодарно кивнул, улыбнувшись своей знакомой полуулыбкой, приподняв левую сторону верхней губы. «Спасибо, Олег, и заканчивай называть меня по имени-отчеству. Не такая у нас теперь большая разница. Зови Мечиславом или Молотом». «Странно. я себя великолепно ощущаю. Помню вчера, которая была 11 лет назад». Парень развел руками. «Наверное, это пройдет, а может и нет. Вы первый человек, которого воскресили полностью со всей памятью, которая была у него во время взятия образца». «Это тяжело осознать», — думая совсем о другом, произнес Молот. Он вспомнил ссору, которая произошла у них с Сарвой накануне. Умом он понимал, что на самом деле это случилось очень давно. А вот... Заболела голова. Он поморщился. Еще очень хотелось есть. Мечислав достал из пачки сигарету и прикурил. Повертев в руках пачку, усмехнулся, глядя на название. «Хороший табак», – несколько раз затянувшись, произнес он. «И кто название придумал с сигареты российские?» «Хороший», – согласился Олег. «Надо сказать спасибо Аркадию Константиновичу. Это ему пришла в голову мысль вырастить табак, используя генную инженерию. Название тоже он дал. Его разработка ему и назвать». «Аркаша!» – крикнул Молот хозяйничающему у небольшого стола генетику. «Ты слышишь? Я тебе очень благодарен!» «Слышу! Травись на здоровье!» – отозвался Аркадий. «Сейчас все будет готово!» Вскоре он прикатил к столу маленькую тележку и начал сгружать различные саморазогревающиеся наборы. В центр стола поставил полный кофейник и бутылку самогона. «Прости, пить придется из кружек, со стопками проблема». Мечислав пожал плечами. «Мне приходилось пить водку из гильз, из йогуртовых стаканчиков, да и просто из горла. Так что твои чашки из керамики меня вряд ли удивят». Аркадий ловко разлил грамм по 50. «Ну что, за воскрешение?» Мечислав кивнул. Чокнулись со стуком, выпили. «А хорошая штука!» Закусив небольшим кусочком тушеной свинины из рациона, похвалил Молот. «С того момента, как я пил ее в последний раз, Сергеич улучшил качество продукта. А теперь, когда мы выпили за мое возвращение, может, вы расскажете, зачем вам это понадобилось?» «Мечислав, все очень сложно», – начал Аркадий. «Ладно, хватит мяться», – закипая рыкнул майор. «Выкладывай как есть. Ведь не просто потому, что соскучились, вы меня вытащили с того света. Причем тащили 8 лет». «По большому счету, все началось спустя год после твоей гибели», — накалывая на вилку несколько макаронин, произнес Аркадий. «С гибелью пира ничего не кончилось. Мы кое-как решили одну проблему, но нерешенных оставалось слишком много. Кланы, почуяв угрозу, снова сплотились. Началась новая война. Она унесла жизни почти всех твоих бойцов. Из военных, кто пришел с тобой с земли, осталось человек 7-8. В первом бою погиб кот. Его разрубил надвое один из воителей огненных ураганов. Шеста покусала какая-то тварь». «Кто остался в живых?» – спросил Мечислав, отложив вилку. «Композитор, крейсер, Тимур». «Который?» «Сколов», – ответил Олег, видя затруднение генетика. «Еще Лопата, Костик Ивановский, Гюрза, Самострел, Берц». «Понятно. Давайте дальше». Дальше стало совсем плохо. Кланы не сдавались. Война затянулась почти на 5 лет. Они бросили в бой огромную армию измененных с помощью кристаллов тварей. «Твоя жена...» Он на секунду замолчал. «Прости, я не хотел». Мечислав отмахнулся. «Не извиняйся, горе как есть. Я умер и рад, что после моей смерти она сумела наладить свою жизнь. Я не буду мешать. Мое воскрешение ничего не значит. Для нее я умер 11 лет назад. Так что там Арва?» «Арва возглавила бойцов Ковчега. Ты хорошо ее выучил. С ней мы справились с самыми сильными. А потом покончили с остальными. Несколько кланов перешли на нашу сторону. Война была закончена. 5 долгих лет. 3000 погибших бойцов». «А Железная Леди?» Молот бросил взгляд на второй саркофаг, где лежала женщина, так и не очнувшаяся. «Она ушла с поста. Вернее, ее вынудили уйти. Кто-то провернул интригу в самом начале войны. Был референдум. Все выставили так, будто она виновата в развязывании этой бойни. А поскольку у нее не осталось поддержки, тогда голосовали все, включая местных, то ее сделали крайней. Спустя месяц она погибла на одной из шахт, где ей выделили должность управляющего. Внезапно отказал защитный купол. Погибло человек 20. Но многие не верят, что это была случайность. Ее убрали, дабы под ногами не путалась. Да и со смертью Артема Шестакова не все ясно. Почему он оказался ночью один за периметром? Но разгадок никто не искал, все очень быстро замяли. Такую идею изгадили, разливающую по 50 с горечью в голосе заметил Мечислав. Кто-то расчистил дорожку к власти и убрал тех, кто мог ему помешать. Теперь рулят местные, директор из наших, но держится за свое кресло и идет у них на поводу. Ну, вообще-то я всегда был за объединение, удивился Мечислав. Объединение подразумевает равные права. Мы же теперь что-то вроде гастарбайтеров, а местные строят великое государство. Аркадий усмехнулся. Столько сарказма он вложил в слово «великое», что даже Мечислав поверил, что ничего хорошего там не строят. «Весело», – прокомментировал он. «Давайте в темпе вальса оживляйте Ольгу. Похоже, мы по уши в дерьме». Аркадий и Олег, не сговариваясь, серьезно кивнули. «И кто теперь директор?» «Ты его знаешь. Вы с ним вечно цапались на советах. Глава аналитиков Сергей Гачин». Дорвался до власти. Представляю, чего он наворотил. Не так уж и много. Он марионетка. За его спиной явно скрывается кто-то поумнее, похитрее и поковарней. Так что развернуться ему не дают. Сейчас на вершине группа властолюбцев, которым плевать на все и на всех. Власть ради власти. «И как он вас без контроля оставил?» Выпив очередную порцию огненной воды, спросил Молот. «А мы ему пообещали наделать быстрых солдат посредством клонирования. Только цели у нас разные. Через несколько месяцев нам придется свернуть проект. О том, что мы воскресили вас, знаем только я и Олег. Ольга под вопросом. Ты очнулся, а она нет. Хотя все этапы начинались одновременно. Только вживление кристаллов сначала был ты, потом она. Может, из-за этого, а может, потому что мозг у нее женский и работает неправильно». Все посмеялись, хорошо понимая, что женщина, про которую они говорят, одна из умнейших. «А она знает?» Мечислав кивнул в сторону грудастой блондинки, сидящей возле саркофага и что-то набирающей. «Разве она не связана с центральным процессором?» «Ты плохо обо мне думаешь, Мечислав», – произнес Олег и Молот улыбнулся. Обращение на «ты» далось парню с трудом. «Наши, здешние ноутбуки, давно мной перепрограммированы и выполняют только наши приказы. Они на связи с центральным ИИ, но сообщают только то, что мы считаем нужным». «Ладно, оставим это. Зачем вам я? В одиночку перевороты не делают и армии не побеждают. Да и нет особой нужды во мне. Ну, произошла драка за власть, одна группировка оказалась сильнее, чем другая. Ничего нового. И, кстати, кто руководит обороной Ковчега?» «Арва. Ей помогает крейсер». «М-да. А никого более компетентного не нашлось? Тот же Гюрза справился бы с этим гораздо лучше. Все-таки бывший капитан, служил в ВДВ, а потом командовал батальоном в иностранном легионе. Крейсер же просто сержант из морпехов. И насколько мне помнится, ему в лучшем случае можно доверить роту. Дальше он терялся». «Гачин старается не давать власти военным, особенно толковым. Крейсер – пария. А Арва?» «Арва – это отдельная тема», – немного помолчав и налив себе кофе, произнес Аркадий. «После твоей гибели она попыталась застрелиться. Хорошо, что у нее с собой был обычный пистолет, а не с разрывными реактивными зарядами. Пуля срикошетила об дисконовый череп, сесав кожу. Несколько месяцев она ходила подавленная. Потом пришла в себя, стала активно тренироваться и вскоре возглавила собственный взвод, который сама и выучила. Когда начались боевые действия, провела несколько смелых удачных операций. А после смещения Ольги ей предложили должность куратора войны. Тогда из военных, пришедших с земли, осталось человек 40. Все они были заняты в операциях, и она согласилась. Как оказалось, она очень неплохой стратег и тактик. Твоя школа. С ней война пошла в гору. Только не спрашивай меня, на чьей стороне она будет, если ты попросишь помочь тебе. Думаешь, ее устраивает подобное положение вещей? Да, Молот, влез в разговор молчавший до этого Олег. Она уже не та юная девушка, которая просила у тебя помощи. Арва стала значимой фигурой, героиня войны. и будет защищать интересы группы, которая воздвигла ее на пьедестал. Знаешь, как ее теперь называют?» Молот вопросительно приподнял бровь. «Дисконовая стерва!» «Ну нахрена вы меня оживили?» Голосом полным тоски произнес Мечислав. «Умерла так умерла, какого хрена? Да еще планируете бросить меня в бой против женщины, которую я еще вчера любил». «А теперь?» Посмотрев майору в глаза, поинтересовался Олег. «А теперь не знаю. То, что для меня было вчера, для нее 11 лет назад. У нее своя жизнь, у меня своя. И наши дороги, похоже, разошлись. Кстати, может, удастся договориться? Уберем Гатчина, вычислим кардинала. Она останется на прежнем месте». Аркадий покачал головой. «Она уже не та, что прежде. Арва не будет жить в твоей тени. А в свете событий, которые скоро произойдут, нам нужен именно ты, со всей властью, которую сможешь удержать». «Так зачем вы пытаетесь нас воскресить?» Он говорил и за Ольгу, которая лежала в паре шагов от него и не могла пока что принять участие в беседе. «Не все так просто, Молот», — покачав головой, произнес Аркадий. «Внутренний разлад — это мелочь по сравнению с проблемой, которая назревает». «Ну, добивайте», — разрешил бывший майор. «Падшие. Хотя никакие они не падшие, а очень даже живые. Нашлись потомки. Ну и хрен с ними, я их уже видел». «Нет, Молот, не потомки, а самые настоящие имперцы. И сейчас флот из 6 кораблей двигается к Торну. Мы перехватили их сообщение. Они попали в какую-то аномалию. Там пара часов, здесь 3000 лет. В Торне, столице Империи, нашли большой электронный архив. Так вот, накануне гибели Империи на границе сектора были замечены объекты, движущиеся к планете. Навстречу им выслали 2 ударных флота, 13 кораблей во главе с истребительным крейсером Торн. Объекты оказались метеоритным потоком, и адмиралу Нарсу фон Валену, барону голубых кровей и ярому националисту, борцу за чистоту крови, было приказано во что бы то ни стало остановить поток. Результат боя Империя так и не узнала. Но судя по тому, что ни один метеорит не попал в планету, Нарс победил. Об этом говорит и сократившееся больше, чем в половину количество кораблей. «И чего вы от меня хотите?» «Корабли повреждены, и Нарс, согласно перехваченному сигналу, двигается с минимальной скоростью. Расчетное время появления на орбите – 6 месяцев. Они в пути уже 2, но этот факт известен единицам. Гатчин и его кукловод боятся упустить власть. Нарс мог бы ускорить и привести флагман и еще один корабль, но не хочет бросать остальных. Мы не уверены, что он знает о произошедшей здесь катастрофе и хочет вернуться полноценным героем. При этом сначала они посетят Малую Луну, где располагалась их база. Исходя из радиоперехвата, мы знаем, что у них нет боеприпасов для кораблей и истребителей. Все, что у них было, они потратили в бою.